Глава вторая. Телефон звонил не переставая, но Эркюль Пуаро, кажется, даже не замечал этого. Телефон звонил пронзительно, с настоятельной настойчивостью и упорством. В комнату вошел Джордж и приблизился к аппарату, обратив вопрошающий взор в сторону хозяина. Тот, махнув рукой, произнес: «Оставьте». Джордж подчинился и вышел из комнаты. Телефон продолжал звонить. Пронзительный, раздражающий звон не прекращался. Вдруг аппарат замолчал, но через минуту или две зазвонил снова. «Ах, сапрости, черт подери! Должна быть, эта женщина, несомненно, женщина!» Сыщик вздохнул, встал на ноги, подошел к аппарату и поднял трубку. «Алло! Это вы, мсье Пуаро?» «Это я». «Это миссис Оливер. У вас голос как-то по-другому звучит, я вас сперва и не узнала». «Бонжур, добрый день, мадам. У вас все в порядке, я надеюсь?» «О, в полном порядке». Голос Ариадны Оливер доносился до него со всеми его обычными радостными интонациями. Хорошо известная авторша детективных романов и Эркюль Пуаро были в добрых дружеских отношениях. «Сейчас еще довольно рано вам звонить по этому поводу, но я хочу заранее попросить вас об одолжении». «Да-да». «Я насчет ежегодного обеда в нашем клубе авторов-детективов. Мне бы хотелось пригласить вас на него в качестве почетного гостя и докладчика. Это было бы очень мило с вашей стороны, если бы вы согласились». «А когда он состоится?» «В следующем месяце, 23-го». В телефонной трубке раздался глубокий вздох. «Увы, я слишком стар для этого». «Слишком старый? Да что вы такое говорите? И вовсе вы не старый». «Вы считаете, что нет?» «Конечно нет. Вы просто прекрасно можете у нас выступить и можете рассказать нам кучу замечательных историй о настоящих преступлениях». «Да кто захочет это слушать?» «Все захотят. Они все, мсье Пуаро. У вас что-то случилось? Что-то произошло? Вы, кажется, чем-то расстроены». «Да, я несколько расстроен. Мои чувства... Впрочем, это не важно». «Нет-нет, рассказывайте». «Вряд ли стоит волноваться из-за таких пустяков». «А почему бы и нет? Приезжайте-ка лучше ко мне и все расскажите. Приедете? Нынче же, во второй половине дня. Приезжайте, и мы с вами выпьем чаю». «Я ведь не пью днем чай». «Тогда выпейте кофе». «В это время дня я обычно не пью кофе». «Тогда, может, шоколад со взбитыми сливками сверху? Или ячменный отвар, а? Вы же любите попивать ячменный отвар, не так ли? Или лимонад, или апельсиновый сок. Или, может быть, вы предпочитаете кофе без кофеина, если мне только удастся его купить». «А, ça, non, par exemple. Ах, нет, только не это, отвратительные напитки». «Тогда какой-нибудь сироп, который вы так любите. У меня в шкафу имеется полбутылки райбины». «А что такое райбина?» «Витаминизированный напиток со вкусом черной смородины». «Да, вам следует отдать должное. Вы впрямь весьма настойчивы, мадам. Я тронут вашей заботой. Хорошо, я с удовольствием принимаю ваше приглашение выпить нынче чашку шоколаду в вашем обществе». «Отлично. И тогда вы расскажете мне, почему так расстроены». И она повесила трубку. Пуаро некоторое время раздумывал. Потом снял трубку, набрал номер и произнес: «Мистер Гобби, это Пуаро. Вы в данный момент очень сильно загружены работой». «Средне», — ответил ему голос мистера Гобби. «Нагрузка от средней до приемлемой. Но я всегда рад служить вам, месье Пуаро. Если у вас срочное дело... Впрочем, у вас все дела срочные. Ну что же, не могу утверждать, что мои мальчики не смогут справиться со всеми делами, которые у нас сейчас имеются. Конечно, хороших мальчиков нынче трудно заполучить, не так, как в прежние времена. Они нынче слишком много о себе воображают. Считают, что уже знают все на свете еще до того, как начали учиться. Но вот ведь какое дело, невозможно ожидать, что на плечах юноши окажется голова умудренного опытом старика. Я буду рад предоставить себя ваше распоряжение, мсье Пуаро. Может быть, даже смогу направить на эту работу парочку парней получше. Полагаю, дело предстоит обычное — собирать информацию. Далее он кивал и слушал, пока Пуаро в деталях объяснял, что именно ему нужно. Закончив разговор с мистером Гобби, сыщик позвонил в Скотланд-Ярд, где его должным образом соединили со старым приятелем. Когда тот, в свою очередь, выслушал вопросы Пуаро, то ответил так. «За малым вы не обращаетесь, не правда ли? Любое убийство в любом месте. Время, место и жертва неизвестны. Выглядит прямо как охота за химерой, если хотите знать мое мнение, старина». И добавил неодобрительно. «Кажется, вы вообще ничего не знаете». В тот же день, в 16:45, Пуаро сидел в гостиной у миссис Оливер и с удовольствием попивал шоколад, сдобренный белопенными взбитыми сливками, чашку с которым хозяйка только что поставила перед ним на небольшой столик, при этом пододвинув к нему небольшое блюдо с печеньем «Langue de chat». Печенье — кошачьи язычки. «Шар, мадам, дорогая мадам, вы ужасно добры!» Сыщик с легким удивлением смотрел поверх чашки на прическу миссис Оливер, а также на ее новые обои. И то, и другое было для него новостью. В последний раз, когда Пуаро виделся с миссис Оливер, ее прическа была простой и скромной. А сейчас она являла с собой богатую россыпь кудряшек, завитков и крученных жгутов, хитроумно уложенных по всей голове в сложный узор. Эта избыточная роскошь, как он подозревал, была по большей части искусственного происхождения. Пуаро уже прикидывал в уме, сколько накладных волос и завитков может неожиданно упасть с головы миссис Оливер, если она вдруг взволнуется, как это обыкновенно с нею случается. Что же касается ее обоев... «Эти вишни, они ведь новые?» — он махнул чайной ложечкой в сторону стены. Ощущение у него было такое, словно он попал в вишневый сад. «Их там не слишком много, как вам кажется?» — спросила миссис Оливер. «С этими обоями всегда так трудно понять заранее. Вам не кажется, что мои прежние были лучше?» Пуаро постарался вспомнить то, что смутно представлялось ему по памяти, как огромное количество ярко окрашенных тропических птиц в тропическом же лесу. И у него тут же возникло желание сказать «Plus ça change, plus ça la même chose». «Чем больше все меняется, тем больше остается прежним». «А теперь», — заявила миссис Оливер, когда ее гость наконец поставил чашку обратно на блюдце и удовлетворенно откинулся назад, вытирая с усов остатки взбитых сливок. «Рассказывайте, что у вас там произошло?» «Рассказать это не составляет труда. Сегодня утром ко мне явилась некая девица. Я предложил ей через слугу сперва записаться на прием. Это ведь обычное дело, вы понимаете? Существует определенный порядок. Она же передала, что желает видеть меня тотчас же, потому что полагает, что, возможно, совершила убийство». «Какое странное заявление! А разве она сама этого не знала? Не была в этом уверена?» «Вот именно. Сатенуи. Это невероятно. Вот я велел Джорджу ввести ее ко мне. Она вошла и встала. Встала и отказалась сесть. Так и стояла там и смотрела на меня, и выглядела при этом как полоумная. Я попробовал как-то подтолкнуть ее, попросил все мне рассказать, а она вдруг заявила, что передумала. Сказала, что не хочет выглядеть грубой и невежливой, что я, как вам это понравится, что я слишком старый». Миссис Оливер тут же поспешила высказать слова утешения и сочувствия. «Ох, эти юные девицы все такие. Всех, кто старше 35, они считают наполовину мертвецами. У них же отсутствует всякий здравый смысл, этих девиц. Вам следует понимать это. — Меня это задело, — признался Эркюль Пуаро. — Ну, я бы на вашем месте не стал беспокоиться по такому поводу. Но, конечно же, это очень грубо с ее стороны. — Это не имеет значения. В конце концов, задеты всего лишь мои чувства. Да, я обеспокоен. — Ну, я на вашем месте уже забыла бы об этом, — успокаивающе посоветовала миссис Оливер. — Вы не понимаете. Я беспокоюсь об этой девице. Она пришла ко мне за помощью, а потом вдруг решила, что я слишком старый, чтобы хоть чем-то ей помочь. Она, конечно, ошибалась, это им без слов понятно, но после этого она просто убежала. Однако точно говорю вам, эта девушка нуждается в помощи. — Не думаю, что это так, — утешила его миссис Оливер. — Девушки любят поднимать шум по всяким пустякам. — Нет, вы ошибаетесь. Она действительно нуждается в помощи. — Но не думайте же вы, что она и впрямь совершила убийство. — Почему нет? Она же сказала, что совершила. — Да, но... Миссис Оливер замолкла. — Она сказала, что, возможно, совершила его, — медленно произнесла она. — Однако, что она имела в виду... Вот именно, в голове не укладывается. А кого она убила или полагает, что убила? Пуаро пожал плечами. И почему она кого-то убила? Сыщик снова пожал плечами. Конечно, это могло быть все что угодно. Миссис Оливер сразу повеселела, как только пустила в ход свое плодовитое воображение. Она могла переехать кого-то своей машиной и не остановиться. Она могла подвергнуться нападению мужчины на каком-нибудь утесе и, обороняясь, ухитриться столкнуть его с обрыва вниз. Она могла дать кому-то не то лекарство, по ошибке. Она могла отправиться на какую-нибудь вечеринку, где балуются наркотиками, и затеять там драку. А когда пришла в себя, то обнаружила, что кого-то там зарезала. Она могла... «Ассе, мадам, ассе! Довольно, мадам, хватит!» Но остановить миссис Оливер было уже невозможно. Она могла быть операционной сестрой, которая ввела пациенту неправильную дозу анестетика. Или... Тут писательница внезапно остановилась, вдруг решив, что ей необходимы некоторые детали и подробности. «А как она выглядела?» Пуаро с минутку подумал. Как Офелия, лишенная физической привлекательности. «Ох, боже мой!» — воскликнула миссис Оливер. «Я ее уже почти вижу. Какая она! Как странно!» «Она неопытна и не знает жизни», — сказал сыщик. «Такой вот она мне представляется. Она не из тех, кто умеет справляться с затруднениями. Она не из тех, кто способен наперед знать об опасностях, которые могут возникнуть». Она из тех, кого другие осмотрят со всех сторон и заявят: «Нам нужна жертва, и вот это как раз подходит». Но миссис Оливер его уже не слушала. Знакомым Пуаро жестом она обхватила свои роскошные кудри обеими руками и вскричала, словно терзаемая мукой. «Погодите, погодите!» — маленький бельгиец молчал, чуть приподняв в ожидании брови. «Вы не сказали мне, как ее зовут», — сообщила миссис Оливер. «Так она и не назвалась. Такая несчастная. Я с вами вполне согласен». «Погодите», — умоляюще вскричала снова миссис Оливер, точно страдая от той же боли. Она ослабила хватку, которая держала свою прическу, и глубоко вздохнула. Волосы отсоединились от своих креплений и связей, от шпилек и заколок, и упали ей на плечи. Все эти роскошные, величественные, царственные кудри и завитки волос полностью отделились от головы и свалились на пол. Пуаро поднял их и незаметно положил на столик. «Итак», — продолжила миссис Оливер, внезапно успокоившись, поправила заколку или две и задумчиво покивала. «А кто сообщил этой девушке о вас, месье Пуаро?» «Никто, насколько мне известно. Естественно, она слыхала обо мне, в этом нет сомнений». Миссис Оливер подумала, что слово «естественно» здесь совершенно неуместно. Что было естественно, так это то, что сам Пуаро уверен, что о нем слышали все на свете. Вообще-то, огромное количество людей посмотрят на вас совершенно пустым взглядом, если вы упомянете при них имя Эркюля Пуаро. Особенно это относится к молодому поколению. «Только вот как мне об этом ему сказать?» — подумала миссис Оливер. «Причем так, чтобы не задеть его чувств». «Я думаю, что вы ошибаетесь», — заявила она. «Девушки... Нет, и девушки, и молодые люди ничего толком не знают о детективах и тому подобных вещах. Они никогда про них и не слышали». «Все должны были слышать про Эркюля Пуаро», — с великолепным опломбом заявил сыщик. В это он верил свято и непреклонно. «Но они нынче так плохо образованы», — сказала миссис Оливер. «Ведь правда, единственные люди, имена которых они знают, это поп-певцы и певички, или группы, или диск-жокеи и прочее в том же роде. А вот если вам понадобится какой-то специалист, я имею в виду врача, или детектива, или дантиста, тогда, конечно, я думаю, приходится у кого-то спрашивать. И вы спрашиваете, к кому лучше всего обратиться, и тогда спрошенный вам отвечает: «Ну, мой милый, вам нужно обратиться к этому абсолютно великолепному специалисту на Куин-Энн-Стрит. Он вам ноги три раза вернет вокруг шеи, и вы тут же исцелитесь». Или: «У меня украли все мои бриллианты, и Генри был бы в бешенстве, так что я никак не могла пойти в полицию, но есть один такой необыкновенно проницательный детектив, он всегда соблюдает крайнюю конфиденциальность, вот он их мне и вернул, а Генри так ничего и не узнал. Эту девушку к вам кто-то направил». «Я весьма в этом сомневаюсь». «Да вы об этом и не узнаете, пока вам кто-нибудь не скажет. И вам скоро об этом скажут. О, мне только сейчас пришло в голову. Это я направила к вам эту девушку». Пуаро уставился на нее удивленным взглядом. «Вы? Но почему вы мне это сразу не сказали?» «Потому что это только сейчас пришло мне в голову, когда вы упомянули Офелию. Длинные, словно мокрые волосы, выглядит довольно простенькая, некрасивая. Мне это кажется описанием человека, которого я действительно видела, и совсем недавно. И тут до меня дошло, кто это был». «И кто она такая?» «Я вообще-то не знаю, как ее зовут, но это нетрудно выяснить. Мы с ней разговаривали о детективах и частных сыщиках, и я рассказал ей о вас и о тех поразительных вещах, которые вы делали». «И вы дали ей мой адрес?» «Нет, конечно, не давала. Я и понятия не имела, что ей нужен детектив или что-то в этом роде. Я думала, мы просто беседуем. Но я несколько раз упомянула ваше имя, и, несомненно, ей было нетрудно отыскать вас в телефонной книге и явиться к вам». «Вы говорили об убийствах?» «Насколько я помню, нет. Я даже не понимаю, как мы переключились на беседу о детективах, если, конечно, это не она сама затронула эту тему». «Тогда расскажите мне все, что знаете. Даже если вы не знаете ее имени, расскажите все, что вам о ней известно». «Ну, это случилось в прошлый уикенд. Я была в гостях у Лорримеров. Они тут совершенно ни при чем, разве что пригласили меня с собой каким-то своим друзьям на вечеринку. Там собралось несколько человек, мне там было несколько не по себе, поскольку, как вам известно, я не слишком увлекаюсь выпивкой, и поэтому хозяевам приходится разыскивать для меня что-нибудь безалкогольное, а это для них лишние хлопоты. А гости все время мне что-то говорят, ну, понимаете, как им нравятся мои книги, как они страшно хотели со мною познакомиться. И от всего этого мне всякий раз становится жарко и неудобно, и вообще я глупо себя при этом чувствую. Но все же ухитряюсь как-то со всем этим справляться, более или менее. А они все твердят, как им жутко нравится этот мой ужасный детектив Свен Хиерсон. Если бы они только знали, как я его ненавижу. Но мой издатель вечно твердит, что мне не следует об этом говорить вслух. Как бы то ни было, разговор о детективах в реальной жизни вырос именно из этого. Я немного рассказала им о вас, а эта девица стояла рядом и слушала. И когда вы сказали про некрасивую Офелию, у меня в мозгах что-то щелкнуло, и я подумала, а кого это мне напоминает? И тут до меня дошло. Да, конечно, это та самая девица на той вечеринке. Мне кажется, это была именно она. Именно там, если, конечно, я ее не путаю с какой-то другой девушкой. Пуаро вздохнул. Общаясь с миссис Оливер, следовало хорошенько запастись терпением. «А кто были те люди, с которыми вы отправились на ту вечеринку?» «Трефузисы, кажется, а может, Трехорны. Что-то в этом роде. Он крупный магнат, богатый, какая-то важная шишка в Сити, но большую часть жизни провел в Южной Африке». «Он женат?» «Да, она очень привлекательная женщина, гораздо моложе его». Огромная грива золотых волос, она его вторая жена. Есть дочь от первого брака, и еще там был дядюшка, невероятно древний старикан, довольно глухой и ужасно знаменитый, куча титулов и званий. Он, кажется, астроном. У него, знаете ли, имеется дома телескоп, прямо из крыши торчит. Правда, думаю, это для него, наверное, всего лишь хобби». Там еще была одна девушка, иностранка, которая вроде как таскается повсюду вместе с этим старикашкой. Ездит с ним в Лондон. Как мне кажется, приглядывают, чтобы его там машиной не переехала. Довольно симпатичная девушка. Пуаро пытался разобраться в информации, которую вывалила на него миссис Оливер, чувствуя себя при этом чем-то вроде человека-компьютера. «Стало быть, там проживают мистер и миссис Трефозис?» «Нет, они не Трефозисы, я сейчас вспомнила. Их фамилия Рестерик». «Но это же совсем другая фамилия». «Да, другая, корнуольская, не так ли?» «Значит, там проживают мистер и миссис Рестерик и этот знаменитый пожилой дядюшка. Кстати, ее фамилия тоже Рестерик?» «Его зовут сэр Родрик какой-то». «И там же проживает девушка Опе, или кем она им там приходится, и дочь. А еще дети есть?» Примечание. Девушка Опе — это девушка-иностранка, проходящая курс обучения и проживающая в частном доме на правах помощницы по хозяйству. «Не думаю, но скорее просто не знаю». «Их дочь с ними не живет, кстати. Она лишь на уикенд приезжала. Не ладят с мачехой, надо полагать. У нее есть работа в Лондоне, а еще она подцепила какого-то бойфренда, который родителям не слишком нравится, как я поняла». «Такое впечатление, что вам довольно много известно об этом семействе». «Ну, понимаете, земля слухами полнится. Лоримеры любят болтать и сплетничать. Вечно кому-нибудь косточки перемывают. Вот сплетни повсюду и расходятся. Правда, нередко в них легко можно запутаться. И я, кажется, именно что запуталась. Жаль, что я не запомнила, как зовут эту девицу. Что-то такое, похожее на песню. Тора, поговори со мною. Тора, Тора, Тора. Что-то в этом роде. Или, может, Мира. О, Мира, любовь моя, это все для тебя. Что-то в этом роде. Мне снился сон, что живу я в мраморных покоях. Норма? Или, может, Маритана? Нет, Норма. Норма Рестерик, точно, я уверена. И добавила вне всякой связи с предыдущим. Это и есть третья девушка. Мне казалось, вы сказали, что в семье один ребенок. Так оно и есть. Вернее, я так думаю». «Тогда что вы имели в виду, когда сказали, что это и есть третья девушка?» «Бог ты мой! Разве вы не знаете, что такое третья девушка? Вы разве «Таймс» не читаете?» «Я читаю только о рождениях, смертях и женитьбах. И еще те статьи, которые представляются мне интересными». «Нет, я имею в виду первую полосу и объявления с рекламой. Они, правда, теперь не на первой полосе печатаются. Я уже думаю выписывать какую-нибудь другую газету, но я вам сейчас покажу». Миссис Оливер отошла к столику у стены, схватила с него «Таймс», перевернула несколько страниц и принесла газету ему. «Вот, смотрите, нужна третья девушка для совместного проживания в комфортабельной квартире на третьем этаже. Отдельная комната, центральное отопление, Эрлс Корт. Вот еще требуется третья девушка для совместного проживания. 5 гиней в неделю, отдельная комната. А вот еще нужна четвертая девушка, район Ридженс Парк, отдельная комната. Вот так нынешние девушки любят селиться. И это лучше, чем в пансионе или в общежитии. Какая-нибудь девушка снимает меблированную квартиру, а потом подселяет к себе кого-то, чтобы делить квартплату. Вторая девушка — это обычно подруга первой, а потом они с помощью объявлений в газете находят третью девушку, если у них пока нет никого на примете. И, как видите, довольно часто им удается втиснуть туда еще и четвертую девицу. Первая девушка занимает лучшую комнату, вторая платит немного меньше, а третья еще меньше, но ее засовывают в сущую крысиную нору. Потом они договариваются между собой, в чьем распоряжении будет квартира в конкретный день недели или ночью, или как-то еще справляются. Обычно такая схема работает вполне удовлетворительно. И где эта девушка, чье имя вроде как Норма, живет в Лондоне? «Так я уже говорила вам, что вообще-то ничего о ней не знаю». «Но вы ведь можете узнать?» «О, да, думаю, это будет очень легко». «Вы уверены, что не было никаких слухов, никаких разговоров о чьей-то внезапной смерти?» «Вы хотите сказать о смерти в Лондоне или в доме Рестериков?» «И тут, и там». «Не думаю. Может, мне попробовать что-то накопать?» Глаза миссис Оливер вспыхнули от возбуждения. Она уже полностью прониклась духом предстоящего расследования. «Это будет очень любезно с вашей стороны». «Тогда я позвоню Лорримерам. В принципе, сейчас как раз самое удобное время». Она подошла к телефону. «Мне нужно придумать какой-нибудь предлог. Может быть, что-то такое изобрести?» Писательница с некоторым сомнением посмотрела на Пуаро. «Ну, конечно, это и так понятно. Вы женщина с богатым воображением, у вас с этим никаких затруднений не возникнет. Но ничего фантастического, понимаете, нечто средневзвешенное». Миссис Оливер метнула в Пуаро понимающий взгляд, набрала нужный номер и, обернувшись, прошипела: «У вас найдется карандаш или листок бумаги, или блокнот, что угодно, чтобы записать имена и адреса». Сыщик уже достал свой блокнот, положил его возле локтя и ободряюще покивал ей. Миссис Оливер повернулась обратно к телефону и пустилась в объяснение. Пуаро внимательно слушал этот односторонний телефонный разговор. «Алло, могу я поговорить? А, это вы, Наоми, это Ариадна Оливер». «О, да. Ну, там была такая толпа народу». «Ох, вы имеете в виду старину?» «Нет, вы же знаете, что я не практически ослеп. А я-то думал, что он собирается в Лондон с этой юной девочкой-иностранкой. Да, это должно быть иной раз очень для них волнительно. Но она, как мне кажется, вполне с этим справляется. А я вот зачем вам звоню? Хотела узнать адрес той девушки. Нет, мисс Рестерик. Она ведь где-то в Южном Кенсингтоне живет. Или в Найтсбридже. Ну, я обещал ей одну книжку и записал ее адрес, но, конечно же, его потеряла, как обычно. Я даже имени ее не помню. Тора или Норма? Да, я так и думала, Норма. Погодите минутку, я возьму карандаш. Да, готово. 67 Бороден Мэншнс. Да, знаю, огромный жилой комплекс. Выглядит очень похоже на тюрьму Ормвуд Скрабс. «Да, и я слышала, что квартира там очень комфортабельная, центральное отопление и все такое. А кто эти две другие девушки, что с нею там живут? Ее подруги? Или по объявлению? Клодия Рис-Холланд. Ее отец, кажется, член парламента, не так ли? А кто вторая?» «Нет, надо полагать, вы не знаете. Она тоже очень мила. А чем они все занимаются?» «На вид они все какие-нибудь секретарши, не так ли?» «А, вторая девушка занимается оформлением выставок и интерьеров». «Вы думаете? Или что-то связанное с картинными галереями?» «Нет, Наоми, конечно, мне это совсем не нужно. Знать просто интересно, чем занимаются девушки в нынешние времена. Ну, понимаете, мне полезно знать такие вещи, потому что в моих книгах нужно же как-то идти в ногу со временем». «Вы, мне кажется, что-то говорили про ее бойфренда». «А, да-да, но тут уж ничего не поделаешь, верно?» «Я хочу сказать, что девушки поступают в точности так, как им хочется. А он что, и впрямь ужасно выглядит? Из этих небритых и грязных? А, из таких... парчевый жилет и длинные кудрявые каштановые волосы. До плеч, да. По ним трудно сказать, девочка это или мальчик, правда?» «Да, они иной раз и впрямь выглядят, как на картинах Ван Дейка, если хорошо выглядят». Примечание. Ван Дейк Антонис. Годы жизни 1599-1641. Фламандский художник, ученик Питера Пауля Рубенса, много работал в Англии и Италии. Автор множества парадных аристократических портретов, в том числе короля Карла I. «Что вы говорите? Эндрю Рестерик его просто ненавидит? Да уж, с мужчинами такое бывает. Мэри Рестерик, ну, полагаю, вы и сами нередко скандалите со своей мачехой. Я полагаю, она очень довольна, что девушка получила работу в Лондоне. Что вы хотите этим сказать? Что люди слишком много сплетничают. А что, разве они не могли выяснить, в чем с ней дело?» «Кто?» — сказал. «Да-да, но что именно они хотели замолчать?» «Ох, медсестра!» — разболтала гувернантки Дженнерсов. «Вы хотите сказать, ее муж?» «Ох, понимаю, врачи ничего не обнаружили. Да уж, люди такие злобные». «Полностью с вами согласна. Подобные вещи всегда кажутся совершенно невероятными. А больной желудок, не так ли?» «Ну, как это странно. Вы хотите сказать, что люди утверждают, что этот, как его зовут? Да, Эндрю. Вы хотите сказать, что нынче, когда вокруг полно гербицидов, это нетрудно проделать?» «Да. Но зачем?» «Я что хочу сказать? Это же не тот случай, когда муж годами ненавидит свою жену, а она его вторая жена, и гораздо моложе его, и такая красивая». «Да, надо полагать, такое вполне возможно. Но зачем это той иностранной девочке? Вы хотите сказать, что она могла обидеться на миссис Рестерик за то, что та ей что-то такое сказала? Она очень милое, юное существо. Думаю, она вполне могла понравиться Эндрю». «Ничего серьезного, конечно, но это могло возмутить Мэри, и она могла наброситься на девушку, и тогда...» Боковым зрением миссис Оливер заметила, что Пуаро делает ей какие-то дикие жесты. «Одну минутку, дорогая», — сказала миссис Оливер в телефонную трубку. «Это булочник пришел». Пуаро был явно оскорблен. «Погодите минутку». Она положила трубку, поспешно пересекла комнату и, задвинув Пуаро в угол, требовательным тоном осведомилась. «Да». «Булочник!» — негодующе воскликнул сыщик. «Я? Ну, мне же нужно было что-то быстренько придумать. Что за знаки вы мне подавали? Вы разве не поняли, что она...» Пуаро резко оборвал ее. «Вы мне все сейчас расскажете. Я уже услышал вполне достаточно. Что мне от вас сейчас нужно, так это, чтобы вы со своим быстрым и богатым умением импровизировать придумали какой-нибудь приемлемый предлог, чтобы я мог посетить этих Рестериков. Скажем, Я ваш старинный друг проездом в этих краях. Может быть, вы сможете им сказать... Предоставьте это мне, я что-нибудь придумаю. Воспользуетесь другим именем? Конечно, нет. Попытаемся, по крайней мере, не усложнять это дело. Миссис Оливер кивнула и поспешила обратно к покинутому телефону. Наоми, я уже забыла, что вы говорили, но... Почему это всегда так бывает? Кто-то приходит и прерывает разговор, когда человек только настроился послушать хорошую сплетню. Я уже даже не помню, зачем я вам звонила. Ах, да, узнать адрес этой Торы, да-да, Нормы. И вы мне его дали. Но я еще что-то хотела. Вспомнила. Это один мой старый друг, интереснейший человек. Вообще-то именно о нем я рассказывала тогда у вас. Эркюль Пуаро. Его зовут. Он намерен некоторое время побыть совсем недалеко от Рестериков и совершенно ужасно желает познакомиться с сэром Родриком. Он много о нем слышал и ужасно восхищается им в связи с каким-то удивительным открытием. Кажется, на войне или нет, это было что-то научное. В любом случае, он желает посетить его и выразить ему свое уважение. Так он сам выразился. Как вам кажется, это будет нормально? Вы их предупредите. Да, он, вероятно, свалится к ним, как снег на голову. Скажите им, пусть заставят его рассказать какие-нибудь удивительные шпионские истории. Он... что? А, это к вам траву косить пришли. Да, конечно, вам нужно идти. До свидания. Она положила трубку на место и упала в кресло. Боже ты мой, как это утомительно. Ну, хорошо я придумала. «Неплохо», — ответил Пуаро. «Я подумала, что лучше всего прицепить все это к старичку, и тогда вам все удастся выяснить, что, как я полагаю, вам и нужно. А по поводу всяких научных дел всегда можно нести любой вздор, особенно если ты женщина. А вот вы к тому времени, когда к ним приедете, вполне сможете придумать что-то более определенное, что будет звучать очень даже правдоподобно. Итак...» «Желаете услышать, что она мне рассказала?» «Там была какая-то сплетня или слух по поводу здоровья миссис Рестерик, верно?» «Именно. Как представляется, у нее какая-то таинственная болезнь, что-то желудочное, и врачи в полном недоумении. Они направили ее в больницу, и она вполне поправилась, но причину ее недомогания так никто и не выяснил, после чего... Она отправилась домой, и все началось снова, и врачи снова пребывают в недоумении. И тогда люди начали болтать. Начала все это медсестра, довольно безответственная личность, а ее сестрица рассказала соседке, а соседка, отправившись, как обычно, на работу, разболтала это еще кому-то. Дескать, как это все странно. И вот люди начали говорить, что это муж, должно быть, пытается ее отравить. Люди всегда такое болтают, но в данном случае это, кажется, не имеет никаких оснований. А потом мы с Наоми задумались насчет этой девицы, Опер. Она вроде как служит секретаршей у нашего старичка. Так что на самом деле нет никаких причин, в силу которых она могла бы кормить миссис Рестерик гербицидами. «Как я успел услышать, вы сделали все же кое-какие предположения». «Ну, всегда ведь имеется какая-то возможность». «Намерение совершить предумышленное убийство», — задумчиво произнес Пуаро. «Но пока что неосуществленное».